Верно все говорит. Но и Нюра вроде бы правильно рассуждает. Он засобирался домой, сказал спасибо за все и, вспомнив про Дарью, ободряюще подмигнул хозяину дома. А ты молодец, Паша. Характер мужицкий выдерживаешь. Ну, выдерживай до конца. И шибко-то не печалься. Не думай, прилетит твоя Дашенька, сказала баба Нюра. С чего начинается дружба? Медвежонок очень быстро усвоил. В той сетке, что приносит хозяин, всегда что-нибудь интересное есть. Только откроется дверь, шустро спешит навстречу. Тычется носом в сетку, туда же запускает и лапы. Его начинают поругивать. Упреки он слушает стоя, ожидая в великом нетерпении, когда же, наконец, будет извлечен из бумажек кусочек сахара, пирожок или пряник. Завтраком и ужином кормит Костарев, обедом Фленка. Если с кормежкой случится задержка, медвежонок непременно напомнит, ходит за дедом, дергает за штанину и ворчит. «Оголодал ли, чё ли?» — спросит Фленка. «Ну так неси на кладу». Малыш несет миску, ставит на ящик. «Однако ум у тебя есть», — похвалит дед и нальет молока или супу. Сначала ел хозяин тайги из одной миски с бураном, но потом дружки стали ссориться, и теперь у каждого своя посуда. Вместо стола поставлен ящик, перевернутый вверх дном. Малыш ставит миску на ящик, сам влезает туда же, и если подходит буран, сердится, не подпускает, отмахивается. Они часто затевают игру, борются суматошно, азартно, у медвежонка даже пена во рту пузырится, а он тужится, не сдается. Оказался внизу, озлился, куснул, буран вскочил, кинулся на утек, топтышка догнал, бросил лапы на спину дружку, подковыливает сзади, снова схватились. Борьба проходит с переменным успехом. Наконец оба устали и, запыхавшись, уселись друг против друга, однако глаза у обоих веселые. Вот, дескать, какую славную потеху затеяли. Занятно, как у нас получается. Наигравшись, они убегают со двора, носятся по улицам поселка. Им известна дорога в магазин, и они знают время, когда он бывает открыт. Медвежонок устраивает там дежурство, встанет у крыльца и обращает внимательный взгляд на каждого выходящего. «Дай, тетка, конфету». «Спасибо, проходи». «А куда ты, бабка, торопишься? Жадничаешь, не даешь? Ну тогда, значит, вся сумка моя». И уже бегут жаловаться мальчишки. «Дядя Фленка, он опять у магазина сумки отбирает». От магазина оттянуть его непросто. Он упирается, злится. Дед берет озорника одной рукой за ошейник, другой держит за ухо, чтобы не укусил, и уводит. Но вскоре проказник усваивает, что коли к магазину приближается дед, значит, это за ним, и быстренько улепетывает. «Попробуй догони». Фленка занят работой, во дворе под навесом мастерит для летней кухни стол. И медвежонок тут же переносит инструменты с места на место, копается в стружке, приглашает старика поиграть то по молотку, который дед зажал в руке, лапой ударит, то по стамеске. Дед сидит на чурке, отпихивает шалуна, но тому не имется, косит глазами, мырчит. Зашел спереди, сзади, кладет лапы на дедову спину, заглядывает через плечо. Дед начинает сердиться, резкими тычками толкнул непоседу в грудку, в бок. Озорник словил дедову руку, зажал два пальца в зубах, держит, не отпускает. «Однако возьму я сейчас ремень и отлуплю». Старик озлился не на шутку, голос грубый, взгляд колючий. «И впрямь сейчас поколотит. Отдай пальцы. Отдай, кому говорю». Медвежонок отвел головенку в бок, потом смотрит на деда в упор. Глаза озорные. «Нет, не отдает». Еще сильнее прихватывает дедовы пальцы. «Делать нечего, дед меняет гнев на милость», — говорит слова тихие, примирительные.